что за этим последовало, было совершенно неудобоваримо. Для меня, во всяком случае. Да и Пегги вряд ли сохранила о наших с ней объятиях приятные воспоминания, независимо от того, получила она удовольствие в процессе или нет. Все было как-то не по-людски. Она ушла с головой в нарочитое такое желание услужить, унижаться, так унижаться. А я оказался вовсе не на то настроен. Она едва наполовину отошла от истерики и выказывала явственную склонность к мазохизму, пыталась вылепить гранд-опера из скромного сельского «Кантус фирмус». И если в том не преуспела, винить надо меня, ибо она была самозабвенна. В другое время мне бы, глядишь, такое даже и понравилось. Нужно только соответствующее настроение и желание потакать сладострастному этому самоуничижению. Но день сей явно был не мой день. Сей день имел дурное начало. Продолжение было скучным, и вот теперь настала очередь развязки, нелепой, если и не откровенно тошнотворной. Мне всегда было несколько не по себе с женщинами, которые слишком всерьез относятся к своим сексуальным порывам. А мисс Пегги Ранкин явно была не из тех, кого с легким сердцем оставляют лежать на кровати в конвульсиях и стонах и уходят, напивая себе под нос и застегивая на ходу ширинку. Хотя именно так я от нее и ушел 5 часов пополудни. 4:45. От нее, как и следовало ожидать, начала откровенно искрить, она меня ненавидела, я уж не знаю, понарошку, тоже ведь возбуждает или всерьез, потому что глаз она не открывала и лицом отвернулась к стене. Она принялась повторять одну и ту же фразу глубоким хрипловатым голосом: «Будь прокляты твои глаза! Будь прокляты твои глаза! Будь прокляты твои глаза!» В ритм совершаемому между тем действу я был не настолько удручен, чтобы мне это не показалось забавным, но я устал от драматических эффектов, искренних или нет, забавных или нет. И когда процесс достиг естественного разрешения, развязки, я ушел со вздохом облегчения, совершенно забыв о ключах от машины. У этой женщины был талант, но никакой дисциплины. И я был уверен, что мы оба с превеликим удовольствием расстались на всю оставшуюся жизнь. Я поел в придорожной забегаловке на выезде из Вайкомико и, наконец, к 7:30 добрался до дома. Чувствовал я себя отвратительно. Я всегда был человеком достаточно цельным, но вот запас прочности у меня небольшой. И мне уже было не по себе из-за этой самой Пегги Ранкин. И даже обидно, что она в ее-то годы все еще не научилась оборонять свои позиции и по возможности использовать не самые приятные особенности возраста себе не во вред. А еще я принялся сочувствовать ее слабости. Мне, по крайней мере, теоретически до жути симпатична именно эта разновидность человеческой слабости, когда человек не в состоянии вести себя так, чтобы соответствовать своим же собственным стандартам, или наоборот, так выдрессировать свои стандарты до последнего закуточка души, чтобы они подверстывались под его поведение. Хотя на практике меня именно это порой и задевает. Все, что случилось с мисс Ранкин, могло бы стать настоящим искусством, угодливость, истерикой, масса другого прочего, о чем для посторонних глаз я писать не собираюсь. Если бы только она была внутри себя цельной. Да вот боюсь, она еще 100 лет себе не простит, что унижалась всерьез, а не на шутку. И в этом ее главная ошибка, а моя в том, что надо было уйти сразу, как только собрался уходить. И бог бы с ними, с истериками. Если бы я тогда ушел...